Глава 13. Ночное приключение. Суббота, 17 июня. Опишу все по порядку, начиная со второй половины вчерашнего дня. Полиция пыталась выудить у Лилиан что-нибудь еще, но безуспешно. Попросту девушка сказала все, что знала. В этой ситуации единственным разумным объяснением того, что кольцо с жемчужиной было найдено в доме Чечетского, может быть предположение, что Лилиан потеряла его где-то на улице, когда ходила за покупками. Его мог найти либо старый рыбак, либо убийца. Моя гипотеза рушилась на глазах, но другой достаточно правдоподобной пока не возникало. После допроса Лилиан Магнус Торг позвонил в прокуратуру в Ломме. Ему удалось захватить кого-то из служащих. Состоялся разговор на тему, что делать с остальными безделушками. Ответ из Ломмы был недвусмысленным, и Магнус Торг с кислой миной отдал горничной все украшения, за исключением кольца, найденного на месте преступления. Приключения милой Лилиан на этом не закончились. Госпожа Бранс приказала ей собирать вещи и выметаться из пансионата. Девушка, конечно, снова врёв. Мы дружно вступились за нее, даже начальник полиции. В результате хозяйка смягчилась и велела ей отправляться в ванную, умыть заплаканное лицо и затем помочь на кухне приготовить ужин. Хоть одно дело закончилось благополучно. Начальник полиции попрощался с нами и вернулся в Лунд. Тут Магнус Торг надумал побеседовать с польским консулом в Мальме и предложил Витольду Авицкому составить ему компанию. Он, видно, надеялся, что наш уважаемый дипломат поможет ему избежать многих осложнений в разговоре с консулом, ведь тот как-никак был членом дипломатического корпуса и мог воспротивиться беседе с полицией. Господин Авицкий, видно, был не в восторге от этого предложения, но ничего не сказал и направился к машине. «Может, и господин доктор поедет с нами?» – предложил Магнус Торг. «Но господин доктор, то есть я, предпочел остаться дома. Уж очень я устал от всего этого. Тем более намечалась партия в бридж. Все в том же составе. Супруги Тувисон, господин Хардинг и я. Поначалу к нам подсел Густав Долин и стал подсказывать. Мы даже предложили ему сыграть впятером, но очень скоро Нора под каким-то предлогом увела его в свою комнату. Эта женщина, видно, подобрала ключи к нашему финансисту. Ее можно понять. Директора банков на дороге не валяются. Боюсь, что этот из Норчопинга недолго сумеет остаться холостяком. Хоть и дожил в этом состоянии до 40 лет. У нашей Норы железная хватка. Сказывается богатый опыт». Забыл отметить важную деталь. Начальник полиции забрал с собой в Лунд обоих полицейских. Зачем-то они ему там понадобились. Магнус Торг и наш дипломат вернулись только к ужину. Когда мы остались на минутку одни, господин Авицкий сообщил мне, что визит в Мальме, конечно, не дал никаких результатов. Консул вообще не знал старого рыбака, разве что несколько раз ставил визу в его паспорте, да и то не сам, а кто-то из его подчиненных. После ужина мы еще немного поиграли в карты, затем разошлись по своим комнатам. Постепенно во всем доме погас свет. Я еще не успел по-настоящему заснуть, как кто-то тихонько постучал ко мне. Дверь была заперта на ключ. После всех этих убийств и приятного разговора с офицером полиции, когда он высказал предположение, что следующей жертвой могу оказаться я, моя дверь на ночь всегда запиралась. «Кто там?» — спросил я. «Это я, Магнус Торг», — послышался тихий голос. «Откройте, только не зажигайте свет». Я открыл, и он тихо проскользнул в комнату. Он был полностью одет. «Я сидел у окна», — заговорил он вполголоса. «Свет был выключен. Минуты две назад я заметил, что кто-то бродит за оградой пансионата. Убийца? Не знаю. Может, убийца. А может, обычный вор или хулиган. Во всяком случае, он знает, что я сегодня здесь один, а полицейские вернулись в Лунд. Что будем делать? Вы побыстрее оденьтесь, но свет не зажигайте. Я уже разбудил вашего соседа, Авицкого. Втроем у нас есть шансы взять этого парня. У вас есть оружие?» «Нет». «Жаль, у Авицкого тоже нет. Но у меня есть пистолет. Думаю, этого хватит. Мы устроим засаду». Пока я быстро одевался, в комнате появилась еще одна фигура. Это был Авицкий. «Спустимся вниз. Я первый выйду на террасу и постараюсь незаметно пробраться на пляж, чтобы оказаться за спиной этого типа. Вы через некоторое время выйдете из парадной двери, но только при условии, что будете видеть этого человека или хотя бы представлять, где он находится. Ночь поразительно спокойна, слышен каждый шорох. Не думаю, чтобы этот тип соблюдал особую осторожность, находясь вне дома. Он считает, что все спят. А может подождать, пока он попытается проникнуть в дом? Нет, мой вариант лучше. Вы выскочите из дома и крикните: «Стой, руки вверх!» Он бросится бежать, тут я его и возьму. Вы готовы, доктор? Готов. Пошли. Лестница предательски скрипела, но наш офицер не обращал на это внимания. Зато на первом этаже повел себя значительно тише. Беззвучно открыл окно, расположенное возле входной двери. «Останьтесь здесь. Если что-нибудь увидите или услышите, выскакивайте с криком во двор. Но не раньше, чем через 2-3 минуты. Я должен успеть зайти ему в тыл. Ну, желаю успеха». С этими словами Магнус Торг исчез. Мы услышали легкий шорох. Это открылась дверь на террасу. Потом наступила полная тишина. Даже море молчало. Мы напряженно вслушивались и вглядывались во тьму. Но напрасно. Честно говоря, я не верил, что убийца вернется в пансионат. Я уже подумал, что Магнусу Торгу просто почудилось. Но нет. Внезапно послышался отчетливый треск, словно кто-то нечаянно наступил на сухую ветку. «Там!» — шепнул Лавицкий, показывая рукой. Я вгляделся туда, но ничего не увидел. «Возле большого каштана!» — пояснил дипломат. Теперь я заметил какую-то тень, едва выделявшуюся на фоне кустов. Кто-то стоял неподвижно, словно прислушивался, не наделал ли тревоги своим треском. Мы замерли. Тень снова шевельнулась. Теперь человек вышел из кустов, миновал дерево и осторожно направился к нашей вилле. Я видел его вполне отчетливо. Для шведа он был довольно маленького роста, одет во что-то черное или, во всяком случае, темное. Ночью трудно понять. Шляпа глубоко надвинута на лоб. «Пора!» — скомандовал Лавицкий, открывая дверь. «Мы оба выскочили во двор!» «Стой! Руки вверх!» — крикнул дипломат как можно более грозно. Человек замер, но только на мгновение. Потом быстро сунул руку в карман. Что-то блеснуло, раздался звук выстрела, потом второй. «Падай!» — крикнул Лавицкий. «На землю!» Я не заставил себя уговаривать и грохнулся в мокрую траву. Тот еще два раза выстрелил в нашу сторону и бросился бежать. Но не туда, откуда пришел, а совсем в противоположную сторону, к домику Ранхельд Мёберг. На калитке был автоматический замок, но изнутри его можно было открыть без всякого труда. Преступник, видно, знал это. Он добежал до калитки и выскочил на Страдвеген. «Бежим за ним?» — предложил Лавицкий, привстав с земли. «Чтобы он нас пристрелил?» «Раз промахнулся, а другой раз может и попасть». «Благодарю покорно. Предпочитаю не рисковать. Пусть за ним гонится наш храбрый Магнус Торг». Я встал и отряхнулся. Послышался звук запускаемого мотора. Из кустов, запыхавшись, выскочил офицер полиции. «Где он? Это он стрелял?» «Сбежал», — коротко ответил я. «Еще немного, и в ломе появились бы новые покойники. 4 раза пальнул в нас, как в уток». «Неплохо это вы придумали», — выскочил через калитку, — пояснил Лавицкий. На шоссе его ждала машина. Поехал в сторону Бьярода. «Ловкач», — ответил Магнус Торг с ноткой уважения в голосе. «Почувствовал ловушку и сбежал другой дорогой. Вошел он через ту же дыру, которую обнаружил редактор Свен Бреман. Лучшее доказательство, что это тот самый убийца. Он знал, где дыра, и нашел ее даже в темноте. Об этой дырке писали все газеты». Лавицкий, как и полагалось дипломату, был осторожен в суждениях. «Я знал о ней еще в Стокгольме, но в темноте ее не так-то просто найти. Странно, что госпожа Бранс не велела ее заделать. Сетку заделали, связали проволокой. Пока этот тип распутывал, я и сумел обойти его», — объяснил офицер. «Сначала я заметил человека, который бродит вокруг и приглядывается к нашей вилле. Потом он исчез в кустах. Тут я и побежал за вами. Я знал, что сетка починена, и ему придется повозиться с ней 15 минут. Он почти наверняка должен был попытаться распутать проволоку, потому что резать сетку в новом месте, да еще ночью, дело довольно хлопотное. И к тому же шумное. Что ему было нужно?» – недоумевал Лавицкий. «Думаю, он хотел спровадить на тот свет нашего дорогого доктора или меня. А может, нас обоих? Мы слишком много знаем». «Не хочется в это верить», — сказал я. «Ведь даже застрелив нас обоих, он не остановил бы следствие. Все, что знаете вы, знают и в управлении полиции. Любой ваш преемник воспользовался бы этим материалом». «Это верно. Но ему пришлось бы еще вникать во все подробности, защищал свой тезис офицер полиции. А у нас уже есть определенные концепции. Особенно вы, господин доктор, часто выдвигаете новые теории относительно личности преступника и способов совершения преступления. Небось, и сейчас у вас наготове новая мысль. Магнус Торг говорил с абсолютно серьезной миной, но я улавливал в его словах оттенок иронии и даже намек на то, что я лезу не в свое дело. Здесь в Ломме я частное лицо. Должность судебного врача дает мне право действовать официально только в районе Упсалы и нигде больше. Но ведь Магнус Торг сам приглашал меня на все совещания, твердил, что мой дневник очень помогает ему в следствии. Уточняет многие детали, которые иначе могли бы просто забыться. Тем не менее, его слова задели меня. «Да», — ответил я, — «у меня есть новая мысль». «А что я говорил?» — рассмеялся Магнус Торг. «Поскольку вы даже не пытаетесь преследовать преступника, неплохо было бы как-то зафиксировать новое покушение, ведь он пытался убить нас двоих. Его промах — чистая случайность». «Где-то в траве лежат пули, по ним можно определить оружие, из которого стреляли». Мое замечание было вполне уместным, потому что Магнус Торг тут же ответил. «Только это оружие сначала нужно найти. И потом я хотел бы знать, как это вы станете искать в высокой траве маленькие пули, да еще ночью. Уверяю вас, мои полицейские завтра утром сделают это лучше и быстрее нас». «Ну», — заметил я. «Практика показывает, что на помощь ваших полицейских нельзя особенно рассчитывать. Уж скорее я пригласил бы для этой цели репортера из Кевельспостен». И тут я оказался на высоте, потому что Авицкий, прекрасно информированный о ходе следствия и неудачах полиции, разразился смехом. Магнус Торг умолк и больше не пробовал огрызаться. «Пойдемте-ка спать», — предложил дипломат. «Самое время». «Я вам очень благодарен», — сказал Магнус Торг. «Прошу извинить, что втянул вас в опасное мероприятие. Я не предполагал, что этот человек решится использовать оружие. В меня словно какой-то бес вселился. Так и хотелось уязвить нашего офицера». Я снова заговорил. «Это можно было предвидеть. Человек, убивший троих, уже ничем не рискует. Одним преступлением больше или меньше, приговор будет тот же, если этот тип окажется в руках правосудия. Неудивительно, что он решил сопротивляться такой возможности. Нам было известно и то, что у него есть пистолет. Он уже однажды с успехом им воспользовался. Все это надо было учесть, организуя засаду. Еще раз прошу прощения». «Все хорошо, что хорошо кончается», — примирительно заметил дипломат. «Мы только что пережили неприятные минуты, но все уже позади. Предлагаю утешение по рюмке коньяку». «У меня в комнате есть бутылка», — предложил Магнус Торг. «Можно не добавлять, что это предложение было принято с большим удовольствием. После таких переживаний капелька алкоголя была просто необходима. В холле мы встретили напуганную госпожу Бранц. Ее разбудили выстрелы. Со второго этажа тоже кто-то спрашивал, что это за шум. Офицер объяснил хозяйке, что это должно быть машина или мотоцикл, наделал тревоги. Добавил, что мы обошли весь парк и ничего подозрительного не обнаружили. Это успокоило госпожу Астрид и остальных гостей пансионата. Комната, в которую привел нас Магнус Торг, была больше наших. Но у нее был один недостаток. Не было своей ванны. Надо было пользоваться общей, находившейся на первом этаже. Хозяин вынул из шкафа бутылку с золотистой жидкостью и три пузатые рюмки с золотым ободком. Налил коньяк, но не так, как полагается, на самое донышко, а почти до краев. «Будем здоровы», — сказал он. Мы подняли рюмки. Я сделал хороший глоток. Коньяк мне понравился, и вкус, и букет отличные. «Меков», — констатировал Авицкий. «Моя любимая марка. Я даже предпочитаю его Реми Мартен. Прекрасный аромат. Неизвестно, что лучше, пить или нюхать». «Да», — добавил он, возвращаясь к основной теме, — «отчаянный парень. Угробил троих людей, и все мало. Какая-то поразительная жажда убийства». «Вы не правы», — возразил Магнус Торг. «Попросту раз запущенный механизм преступления продолжает действовать. Этот человек наверняка собирался убить только одну Марию Янсен. Тогда еще он управлял событиями. Теперь они управляют им. Он должен все время кого-то убивать». «Не понимаю», — признался дипломат. «Это очень просто. Он убил Марию Янсен, потому что боялся разоблачения. Полагаю, что этот человек, на совести которого сотни, если не тысячи жертв. «У таких людей нет совести», — заметил Авицкий. «Согласен. Думаю, что в странах, которые во время войны были оккупированы гитлеровцами, ему сейчас грозит смертная казнь. Разве что в ФРГ он мог бы рассчитывать на более мягкий приговор. Ведь там смертная казнь отменена. Когда этот тип понял, что его могут разоблачить, он решил защищаться. Самым простым выходом было убить Марию Янсен, что он и сделал». Так совершилось первое преступление. Но зачем же он убивал дальше? Да очень просто. Он быстро понял, что не достиг цели. Оказалось, что в Ломме живет еще один человек, который был в Освенциме. Мало того, этот человек встречался с Марией Янсен. Преступник не знал, но мог предположить, что она поделилась с ним своими подозрениями. Пришлось убить и этого человека. Но ведь он мог просто сбежать, заметил я. Есть страны, которые не выдают военных преступников. Например, Испания или Португалия, не говоря уже о Южной Америке. «Видно, бегство не входило в его планы», — ответил офицер. «Возможно, он был тут неплохо устроен. Например, имел какое-нибудь предприятие и не хотел с ним расстаться. Он предпочел убить. Ведь он считал, да и сейчас, наверное, считает, что может остаться безнаказанным. Но я не понимаю смысла в третьем убийстве. Зачем он убил полицейского Альгота Ольсона?» Тем самым он резко ухудшил свое положение, ведь он задел саму полицию. Товарищи убитого ни за что не простят ему этого дела и будут искать его с особой настойчивостью. «Это верно», — признал Магнус Торг. «Но вы не забудьте о первом убийстве. Его жертвой пала женщина, очень богатая и с большими связями. Могу вас уверить, что не проходит и дня, чтобы из Стокгольма не пришло очередное требование как можно скорее разыскать убийцу Марии Янсен». «Возможно, но я все же не понимаю мотивов убийства Ольсона». «Я целиком согласен с теорией господина доктора Нилеруда», — ответил Магнус Торг. «Ольсон погиб, потому что встретил или видел убийцу до или сразу после совершения преступления. Правда, полицейский не связал эту встречу с преступлением». Но такая мысль в любой момент могла прийти ему в голову. Необходимо было немедленно избавиться от Ольсона. Как видите, машина преступления, единожды запущенная, работает непрерывно и подминает под себя все новые жертвы. На очереди были мы, господин доктор и я. Но почему? Очевидно, и мы знаем убийцу, но только пока не отдаем себе в этом отчета. А он боится, что такой момент может наступить. Авицкий поднял рюмку. «Я пью за успех следствия и за скорейшую поимку преступника». «Спасибо», — Магнус Торг слегка кивнул. «Я уверен, что этого недолго ждать. Сегодняшний день не прошел зря. Думаю, что через несколько дней мы сможем упрятать его за решетку». Мы посидели еще минут 5, допили коньяк и разошлись по своим комнатам. Был уже 3 часа. Я долго не мог заснуть. Все думал о таинственном человеке. Чего искал он на вилле госпожи Бранс? Взял с собой оружие, значит, был готов на все. Он даже воспользовался им, хотя вполне мог не делать этого. Чем больше я думаю о событиях той ночи, тем меньше понимаю. Ведь это не мог быть убийца госпожи Янсен. Это просто невероятно, чтобы человек, прятавшийся в кустах, был тем самым преступником, которого безуспешно ищет Магнус Торг. Но ведь он не только знал дорогу, но и немало потрудился, распутывая проволоку, которой, по указанию госпожи Бранс, была заделана дыра в ограде. Уже одно это противоречит моим предположениям, что мы имели дело с простым вором или хулиганом, случайно оказавшимся в нашем парке. Не понимаю я и уверенности нашего уважаемого следователя. Его слова, что через несколько дней ему удастся взять преступника, не подтверждаются всем ходом следствия. Неужели ему хватило рюмки коньяку, чтобы потерять чувство реальности? Трудно оценить его слова иначе, как пустую похвальбу. Преступник умен и позаботился о том, чтобы хорошенько замести следы. Во всяком случае, ночной инцидент никак не проясняет дело, а только еще больше запутывает. Я уже много лет работаю судебным врачом, накопил немалый опыт и вижу, что следствие зашло в тупик. Признаюсь, за эти несколько дней мне очень полюбился наш молодой офицер полиции. Я даже немного жалею его. Здорово он влип в это гнусное дело. Шведская полиция считается, и не без оснований, одной из лучших в мире. Но и у нас есть процент нераскрытых преступлений. Это можно понять. Правда, не существует идеальных преступлений. Но если следствие не располагает достаточным количеством данных, то и успеха не жди. Такие папки помещают в особый шкаф с надписью «Прекращенные дела». И раз или два в год проверяют, не появились ли новые обстоятельства, которые могли бы столкнуть их с мертвой точки. Обычно не бывает, чтобы сотрудник полиции, который вел такое дело, имел из-за него неприятности. Конечно, если проверка не вскрыла каких-нибудь упущений. Но дело об убийстве Марии Янсен совсем другого свойства. Погибла очень богатая женщина, владелица всемирно известной фирмы. У нее, несомненно, были большие связи в правительстве, оппозиции и даже при королевском дворе. Наверняка молодой Янсен уже перетряхнул небо и землю, чтобы отомстить за смерть матери. В таком случае неуспех следствия неизбежно приводит к поискам виновных. И обычно уголовное дело превращается в повод для столкновения правительства с оппозицией. Пресса разных толков создает общественное мнение. Оппозиция атакует правительство, правительство защищается тем, что виновные в неудаче следствия будут наказаны. А кого накажешь? Ведь не министра же, и даже не начальника полиции. Все замыкается на непосредственном исполнителе, на следователе. Если говорить об убийстве в Ломме, то тем человеком, которого как козла отпущения бросят на растерзание общественному мнению, может быть только Магнус Торг. Судьба так решила, что именно ему досталось это сложное дело. Молодой офицер не упустил ничего. Следствие вел на высшем уровне. Ему мог бы позавидовать сам Шерлок Холмс. И все же виновным окажется сам офицер. Ему еще повезет, если отделается переводом в какую-нибудь глушь, а не будет вообще выкинут из полиции. Мне его ужасно жаль, но, к сожалению, не в моих силах ему помочь.